«Чеширский кот», Льюис Кэрролл. Но даже киплинговский кот не может соперничать с чеширским котом из «Алисы в стране чудес», написанной Льюисом Кэрроллом. Годы жизни 1832-1898. Настоящее имя этого человека, родившегося в графстве Чешир, было Чарльз Латвич Доджсон. Он появился на свет в семье приходского священника, в которой росли 7 девочек и 4 мальчика. Учиться он начал дома, и его образованием занимался отец. В 12 лет он поступил в небольшую частную школу недалеко от Ричмонда. В мае 1850 года он был зачислен в Крайст-Чёрч, один из наиболее аристократических колледжей при Оксфордском университете. Учился он не очень хорошо, но благодаря выдающимся математическим способностям после получения степени бакалавра выиграл конкурс на чтение математических лекций в Крайст-Чёрч. Он читал эти лекции в течение следующих 26 лет. Они давали неплохой заработок, хотя и были ему скучны. Писательскую карьеру он начал во время обучения в колледже. Писал стихотворения и короткие рассказы, отсылая их в различные журналы под псевдонимом Льюис Кэрролл. Этот псевдоним был придуман по совету издателя журнала. Он образован из настоящих имен автора Чарльз Латвич, которые соответствуют латинским именам Кэролюс и Людовикус. Доджсон англизировал эти имена и поменял их местами. В жизни он был серьезным человеком, ученым, робким и неловким, утонченным и глубоко религиозным. Постепенно он приобрел известность. С 1854 года его работы стали появляться в серьезных британских изданиях. Неожиданная слава оказалась для Кэрролла большим испытанием. Он не хотел, чтобы ему поклонялись, и поэтому он продолжал внушать, даже самому себе, что писатель Льюис Кэрролл и Чарльз Латвич Доджсон — это разные люди. Коллега Кэрролла, один оксфордский профессор, объяснял поведение писателя так. Он не хочет быть Льюисом Кэрроллом и очень ревниво оберегает свою тайну. Поэтому он живет так замкнуто. Всякую минуту он боится, что кто-нибудь упомянет при нем Алису. А кто же такая эта Алиса? Однажды в колледже появился новый декан Генри Лиддел. И вместе с ним приехали его жена и 5 детей, среди которых была и 4-летняя Алиса. Льюис Кэрролл отметил в своем дневнике дату — 4 июля 1862 года. В этот день Кэрролл, его приятель, священник Роберт Дакворт, и 3 дочки декана — Алиса, Ларина и Эдит — поднялись на лодке по одному из притоков Темзы. Эта дата давно уже стала общим местом в кэрролловедении, ибо с нее начинаются едва ли не все научные труды о сказке «Алиса в стране чудес». Сам писатель указал: «Там я рассказал им сказку». Это и была сказка о приключениях Алисы под землей, ставшая впоследствии приключениями Алисы в стране чудес. Через 1,5 года Кэрролл закончил рукопись «Алисы» по просьбе Алисы Лиддл записать сказку, и подарил ее заказчице. Произошло это в конце 1864 года. В книге был подзаголовок «Рождественский подарок дорогой девочке в память о летнем дне». К книге, состоявшей из 4 глав, автор прикрепил фотографию Алисы в 7-летнем возрасте. Рукописный экземпляр, названный «Приключениями Алисы под землей», был издан автором факсимильно через 30 лет триумфального шествия «Алисы в стране чудес» в мировой литературе. В 1928 году Алиса Лиддл, ставшая миссис Харгривс, сдала рукопись на книжный аукцион «Сотбис». Вскоре американский книготорговец Розенбах приобрел рукопись за 15 400 фунтов стерлингов. В 1946 году рукописная книга была еще раз выставлена на аукцион и оценена в 100 тысяч долларов. Спустя 2 года, в 1948 году, рукописный вариант книги был выкуплен британской библиотекой, в которой она хранится и сейчас. Итак, знаменитая «Алиса в стране чудес» была написана в 1864 году, и с тех пор улыбка чеширского кота озаряет мировую литературу. Точнее так. В первоначальном варианте сказки 1864 года, подаренном Алисе, чеширского кота не было. Появился он в 1865 году. Этот постоянно улыбающийся кот мог по собственному желанию быстро исчезать, телепортироваться или, наоборот, постепенно растворяться в воздухе, оставляя на прощание только улыбку. Загадка улыбки чеширского кота интригует не меньше, чем улыбка Моны Лизы. Во времена Льюиса Кэрролла в ходу была поговорка «улыбается, как чеширский кот». Существуют две теории, объясняющие происхождение этой поговорки. Согласно первой из них, в графстве Чешир, где родился Кэрролл, неизвестный художник рисовал ухмыляющихся котов над дверями таверн. В теории эти рисованные звери должны были изображать благородных львов и леопардов, оскаливших пасти. Но в Чешире мало кому посчастливилось видеть настоящего льва или леопарда. Поэтому эти изображения больше напоминали обычных кошек с нехарактерным выражением морды. Якобы этот образ был знаком будущему писателю с детства. Согласно второй теории, знаменитым чеширским сырам придавали одно время форму улыбающихся котов. Это особенно в стиле Кэрролла, утверждает доктор Филлис Гринейкер, автор психоаналитической работы о Кэрролле. Ибо в таком случае можно принять фантастическую идею, что кот из сыра может съесть крысу, которая съела бы сыр. В английском языке есть выражение «grin like a Cheshire cat» — сардонически усмехаться, как чеширский кот. Предлагаются разные объяснения. Одно состоит в том, что в Чешире продавали сыры, похожие на голову улыбающегося кота. Второе, что над высоким званием небольшого графства Чешир смеялись даже коты. Еще одно, что во времена царствования Ричарда III в Чешире жил лесничий Каттерлинг, который, когда ловил браконьеров, злобно ухмылялся. Хорхе Луис Борхес, аргентинский прозаик, поэт и публицист. В любом случае, когда молодой Чарльз Латвидж Доджсон приехал в Оксфорд, там как раз шла дискуссия о происхождении этой поговорки. И он, уроженец Чешира, не мог не заинтересоваться ею. Еще по одной версии, Льюис Кэрролл придумал свой персонаж под впечатлением от резного деревянного орнамента в церкви в деревушке Крофт на северо-востоке Англии, где его отец служил пастором. А вот способность исчезать чеширский кот из «Страны чудес» перенял у призрака конглтонского кота. При жизни этот кот был любимцем смотрительницы аббатства. Однажды он не вернулся домой после очередной прогулки. Несколько дней спустя женщина услышала царапание в дверь. На пороге сидел ее любимый кот. Впрочем, через мгновение он исчез, как будто испарился в воздухе. Потом призрак белого кота видели сотни людей на протяжении многих лет. Он являлся каждый вечер. Его видели и смотрительница, и ее друзья, и посетители чеширского аббатства. Видимо, Льюис Кэрролл был вдохновлен этой историей и использовал образ конглтонского кота-призрака, придумывая своего чеширского кота. Но кот у Кэрролла не только проявляет необычные для животного способности, умеет разговаривать, улыбаться и растворяться в пространстве. Он также развлекает беседами главную героиню Алису, а временами надоедает ей своими философствованиями. А еще он Алисин помощник и помогает ей избавиться от неприятностей. На вопрос «Куда идти?» чеширский кот отвечал «Смотря куда ты хочешь попасть. Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Нужно только достаточно долго идти». Это универсальное правило актуально и сейчас. Джон Джордж Кэмени ставит вопрос Алисы и знаменитый ответ кота эпиграфом к главе о науке и нравственных ценностях в своей книге 1959 года «Взгляд философа на науку». Ответ кота отражает извечный конфликт между наукой и этикой. Как указывает Кэмени, наука не может сказать нам, в каком направлении следует идти. Однако после того, как решение будет принято, она может указать наилучший путь к достижению цели. Некоторые исследователи считают, что Льюису Кэрроллу удалось создать шедевр в жанре абсурда. И в самом деле, от его сказки, всех этих антропоморфных существ, их безумных диалогов, каламбуров и многочисленных математических, лингвистических и философских загадок, в восторге и взрослые, и дети. Ряд литературных критиков утверждает, что Алису Кэрролл писал под воздействием лаунданума — опиумной настойки на спирте, которую он принимал от недомоганий и головных болей. «Видишь ли, этого все равно не избежать», — — сказал кот. «Ведь мы тут все ненормальные. Я ненормальный, ты ненормальная». «А почему вы считаете, что я ненормальная?» — спросила Алиса. «Потому что ты тут», — просто сказал кот. «Иначе бы ты сюда не попала». Первая публикация Алисы состоялась 4 июля 1865 года. А признание книга получила лишь 10 лет спустя, из-за волны критики в адрес сказки. В дальнейшем множество сцен сказки, в том числе и кошачьи, подверглись всестороннему анализу исследователями из различных областей знаний. Например, при падении сквозь кроличью нору Алиса задается вопросами. Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? А впоследствии думает, что ей все равно. В переводе Нины Михайловны Демуровой это выглядит так. Тут Алиса почувствовала, что глаза у нее слипаются. Она сонно бормотала. «Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек?» Иногда у нее получалось «Едят ли мошки кошек?» Алиса не знала ответа ни на первый, ни на второй вопрос, и потому ей было все равно, как их не задать. Она чувствовала, что засыпает. Питер Александр в своей статье «Логика и юмор» Льюиса Кэрролла утверждает, что в этой сцене Алиса играет с логическим позитивизмом. Она отвергает вопросы, которые считаются бессмысленными, поскольку на них нельзя дать эмпирически обоснованный ответ. И еще один интересный момент. Мы уже говорили о сложностях перевода. Автору этих строк довелось перевести не один десяток зарубежных романов. И этот опыт говорит, труднее всего переводить каламбуры, игру слов. Так вот, «Алиса в стране чудес» — это, пожалуй, самое трудное произведение для перевода на русский язык. Уже не одно поколение любителей творчества Льюиса Кэрролла ломает себе голову над тем, как лучше донести до читателей его текст, обыгрывая звуковое сходство разных по значению слов и словосочетаний. Буквальный перевод тут просто невозможен. А что делать с так называемыми «бессмыслицами» Кэрролла, с его логическими задачами и головоломками? Как переводчику проследить истоки его игры слов? Как оживить его метафоры? Как разгадать его лингвистические загадки? Так, в истории про кошек и мошек, в оригинале Кэрролла речь идет о летучих мышах, bats, которых русская переводчица заменила на мошек. Между прочим, Нина Михайловна Демурова — известный исследователь литературы Великобритании и США, доктор филологических наук. Позднее она написала целую статью о переводе сказок Кэрролла, в которой обосновала эту замену желанием сохранить рифму. Вот ее слова. «Летучая мышь появляется в той фразе, которую твердит сонная Алиса. Do cats eat bats?» Порой Алиса путается, и у нее получается «Do bats eat cats?» Эта перестановка не случайна. Она характерна для той игры, которая отличает нонсенс Кэрролла. Однако для того, чтобы иметь возможность поменять местами субъект и объект данного высказывания, необходимо соблюсти некоторые условия. Нужно, чтобы эти два существительных рифмовались, у Кэрролла «cats» и «bats», и чтобы от перестановки их местами возникал юмористический эффект, вызываемый неожиданностью и несообразностью нового высказывания. Летучие мыши, буквально соответствующие английским «bats», всем этим условиям не соответствуют. Значит, надо отойти от буквального следования оригиналу. Попробовать пойти от звучания пары cats-bats. Может быть, в данном случае подойдет русская пара кошки-мошки? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? А вот, например, переводчица Александра Николаевна Рождественская, опубликовавшая свой перевод Алисы в 1908-1909 годах в журнале «Задушевное слово», пошла другим путем. Вот ее вариант перевода того же отрывка. Тут Алисе вдруг захотелось спать, и совсем сонным голосом она проговорила. «Едят ли кошки летучих мышек?» Она повторяла свой вопрос снова и снова, но иногда ошибалась и спрашивала, едят ли летучие мышки кошек или нет. Впрочем, ведь раз некому ответить, то не все ли равно, о чем спрашивать? Алиса чувствовала, что засыпает. А это вариант перевода того же отрывка, сделанный Владимиром Владимировичем Набоковым. Его перевод вышел в 1923 году в Берлине под псевдонимом В. Сирин, и называлась книга «Аня в стране чудес». В СССР перевод Набокова впервые был издан в 1989 году детской литературой, и «Аня в стране чудес» — это, наверное, один из самых русифицированных вариантов перевода Алисы. Тут Аня стала впадать в дремоту и продолжала повторять сонно и смутно: «Кошки на крыше, летучие мыши». А потом слова путались, и выходило что-то несуразное. «Летучие кошки, мыши на крыше». Она чувствовала, что одолел ее сон, но только стало ей сниться, что гуляет она под руку с Диной и очень настойчиво спрашивает у нее: «Скажи мне, Дина, правду, ела ли ты когда-нибудь летучих мышей?» Есть еще вариант перевода Бориса Владимировича Захадера, знаменитого переводчика Винни-Пуха. И он, кстати, за перевод Алисы был удостоен высшей награды в области детской литературы — Международной премии имени Андерсона. И тут Алиса совсем задремала и только повторяла сквозь сон: «Скушает кошка летучую мышку, скушает кошка летучую мышку». А иногда у нее получалось: «Скушает мышка летучую кошку». Не все ли равно, о чем спрашивать, если ответа все равно не получишь, правда? А потом она заснула по-настоящему. Конечно же, каждый сам выберет тот вариант, который ему больше нравится. Что же касается Бориса Владимировича Захадера, годы жизни 1918-2000, то он был не только переводчиком, но и талантливым поэтом. И у него есть несколько стихотворений, посвященных котам и кошкам. Вот два из них. Кошки. Кошки не похожи на людей. Кошки — это кошки. Люди носят шляпы и пальто. Кошки часто ходят без одежки. Кошки могут среди бела дня полежать спокойно у огня. Кошки не болтают чепухи, не играют в домино и в шашки, не обязаны писать стихи, им плевать на разные бумажки. Людям не сойти с протоптанной дорожки. Ну а кошки — это кошки. Вредный кот. Петь, здорово. Здравствуй, Вова. Как уроки? Не готовы. Понимаешь, вредный кот заниматься не дает. Только было сел за стол, слышу: «Мяу». «Что пришел?» «Уходи», — кричу коту. «Мне и так не вмоготу. Видишь, занят я наукой, так что брысь и не мяукай». Он тогда залез на стул, притворился, что уснул. Ну и ловко сделал вид, ведь совсем как будто спит. «Но меня же не обманешь». «А, ты спишь? Сейчас ты встанешь. Ты умен, и я умен». Раз его за хвост. А он мне руки исцарапал, скатерть со стола стянул, все чернила пролил на пол, все тетрадки мне заляпал и в окошко улизнул. Я кота простить готов. Я жалею их, котов. Но зачем же говорят, будто сам я виноват? Я сказал открыто маме: «Это просто клевета. Вы попробовали б сами удержать за хвост кота». Если теперь вернуться к размышлениям чеширского кота о ненормальности, то они перекликаются с записями Доджсона Кэрролла в его дневнике от 9 мая 1856 года. «Когда мы спим, и, как это часто бывает, смутно осознаем попытку проснуться, разве мы не говорим и не делаем вещей, которые в бодрствующем состоянии были бы безумны? Можем ли мы тогда определить безумие как неспособность различить, спим мы или бодрствуем? Мы спим и не чувствуем никаких подозрений в фальши. Сон имеет свой собственный мир, и зачастую он так же реалистичен, как и сама жизнь». Чеширский кот завоевал сердца многих поколений читателей и зрителей по всему миру. Он был и розово-фиолетовым в мультипликационном фильме «Алиса в стране чудес», выпущенном студией Уолта Диснея в 1951 году, и сине-зеленым в двух экранизациях Тима Бертона 2010 и 2016 годов. Он был худым и упитанным, но всегда умным и насмешливым. И афоризмы у него удивительно остроумные. Вот, в частности, пара примеров из фильмов Бертона. «А что это за звуки вон там?» — спросила Алиса. «А, это чудеса», — равнодушно пояснил чеширский кот. «И что же они там делают?» — поинтересовалась девочка. «Как и положено, случаются». «А где я могу найти кого-нибудь нормального?» «Нигде», — ответил кот. «Нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально». Кстати, оригинальный взгляд на историю о чеширском коте был и у Владимира Семеновича Высоцкого. Годы жизни 1938-1980. «Прошу запомнить многих, кто теперь со мной знаком. Чеширский кот совсем не тот, кто чешет языком. И вовсе не чеширский он от слова «чешуя», а просто он волшебный кот, примерно как и я. Чем шире рот, тем чешире кот. Хотя обычные коты имеют древний рот, но чеширский кот совсем не тот. Его нельзя считать за домашний скот. Улыбчивы, мурлыпчивы, со многими на «ты» и дружески отзывчивы чеширские коты. И у других улыбка, но такая да не та. Ну, так чешите за ухом чеширского кота. Кот-бегемот. Михаил Булгаков. В 20 веке образ кота получил развитие в романе «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова, годы жизни 1891-1940. Речь идет, конечно же, о коте-бегемоте. Михаил Булгаков — тончайший писатель своего времени, остро чувствующий грань между материальным и духовным. Главная особенность его романа — фантастические герои, несущие философский подтекст. Одним из таких героев и является кот-бегемот. Вообще-то бегемот — это имя демонического существа. Образ бегемота библейский. Он появляется в книге Иова, входящей в состав еврейской Библии, Танаха и Ветхого Завета. Это морское чудовище в библейской традиции является доказательством непостижимости могущества Бога. Таким образом, Булгаков сразу дает понять, что за образом вроде бы невинного шута стоит сила куда более могущественная. Заметим, что образ шута в литературной традиции — это фигура непростая и довольно страшная, восходящая к средневековому изображению сатаны. Нет, это не безобидный дурачок. С социальной точки зрения шут — это изгой, никто. Он пародирует других, постоянно меняя маски. Другая его функция заключается в том, чтобы быть зеркалом, в котором отражаются пороки общества. Собственно, бегемот — в конце романа он и заявлен как паж, развлекающий Воланда. В романе Булгакова шутит, поясничает, скоморошничает. Этот кот-оборотень — любимый шут сатаны и, пожалуй, самый запоминающийся из свиты Воланда. Плюс он, без сомнения, один из двигателей сюжета. Автор описывает кота черным, как сажа или грач, здоровенным по размеру, а потому реально напоминающим огромного бегемота. Булгаков только сделал бегемота черным, так как именно черные коты по традиции считаются связанными с нечистой силой. Борис Вадимович Соколов, российский историк и литературовед. Это существо спокойно разгуливает по Москве на задних лапах в рваной кепке. Бегемот сам оплачивает проезд в общественном транспорте, разговаривает на человеческом языке и даже подчиняет примус. Он употребляет алкоголь и ест человеческую пищу с использованием столовых приборов. Кроме того, изредка этот герой предстает перед читателями в человеческом облике, превращаясь в маленького толстого мужичка с мордой, очень напоминающей кошачью. Кот-бегемот на всем протяжении романа поражает своим непредсказуемым поведением. И еще он имеет склонность к философским размышлениям и может при желании быть очень даже интеллигентным. Работа над романом «Мастер и Маргарита» началась в декабре 1928 года и продолжалась вплоть до смерти Михаила Афанасьевича Булгакова. Роман относится к незавершенным произведениям. Его первая версия, имевшая название «Копыта инженера», «Черный маг» и другие, была уничтожена Булгаковым в 1930 году. Окончательное название «Мастер и Маргарита» оформилось в 1937 году. Первая публикация романа в сокращенном виде была осуществлена в 1966-1967 годах в журнале «Москва». Первое полное издание книги на русском языке вышло в 1967 году в Париже, а в СССР книжный вариант без купюр увидел свет лишь в 1973 году. Как утверждается в Булгаковской энциклопедии, источником для создания персонажа Булгакову послужила книга Ивана Яковлевича Порфирьева «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях», изданная в Москве в 1872 году. В одной из притч этой книги упоминалось морское чудовище Бегемот. Начинается третья притча. В ней сначала повторяются благословения праведным и избранным, а потом говорится о хранилищах молнии и грома. Далее изображается опять страшное явление ветхого Денми на троне, и затем снова говорится о благословениях праведным и наказании нечестивых. Здесь вставлен рассказ о Бегемоте и Левиафане. В этот день, в день суда над нечестивыми, выйдут пожирать нечестивых два чудовища. Одно мужского пола, другое женского. Чудовище женского пола называется Левиафаном. Оно обитает во внутренностях моря, в источниках вод. Чудовище мужского пола называется Бегемотом. Оно живет в невидимой пустыне Дендаген, на востоке от сада, где жили избранные и праведные. Согласно сказаниям иудейских раввинов, Бегемот обитал в том месте, где жили потомки Каина, а после всемирного потопа это место сделалось пустыней. Помимо книги Порфирьева, Михаил Афанасьевич Булгаков использовал книгу Михаила Алексеевича Орлова «История сношений человека с дьяволом», изданную в Москве в 1904 году. Выписки из этой книги сохранились в архиве писателя. Там, в частности, описывалось дело игуменьи Луденского монастыря во Франции Анны Дезанж, жившей в XVII веке и одержимой семью дьяволами – Асмодеем, Амоном, Грезелем, Левиафаном, Бегемотом, Баламом и Изокороном. Причем пятый бес Бегемот изображался в виде чудовища со слоновой головой, с хоботом и клыками. Руки у него были человеческого фасона, а громаднейший живот, коротенький хвостик и толстые задние лапы, как у бегемота, напоминали о носимом им имени. У Булгакова бегемот стал громадных размеров котом-оборотнем, а в ранней редакции бегемот имел сходство со слоном. На зов из черной пасти камина вылез черный кот на толстых, словно дутых лапах. Булгаков учел также, что у слоноподобного демона бегемота были руки человеческого фасона. Поэтому его бегемот, даже оставаясь котом, очень ловко протягивает кондукторше монетку, чтобы взять билет. Борис Вадимович Соколов, российский историк и литературовед. Булгаковский бегемот — это демон чревоугодия, то есть желаний желудка. Отсюда необычайное обжорство бегемота в Торксине, когда он без разбора заглатывает все съестное. Там он, как, впрочем, и везде, появляется со своим напарником Коровьевым Фаготом. Вместе эта неразлучная парочка выполняет поручение Воланда и безобразничает. «Граждане!» — вибрирующим тонким голосом прокричал он. «Что же это делается? Ась, позвольте вас об этом спросить. Бедный человек!» Коровьев подпустил дрожи в свой голос и указал на бегемота, немедленно скроившего плаксивую физиономию. «Бедный человек целый день починяет примуса. Он проголодался. А откуда же ему взять валюту?» Тут Михаил Булгаков иронизирует над посетителями валютного магазина, в том числе и над самим собой. На валюту, полученную от зарубежных постановщиков булгаковских пьес, драматург с женой иногда делали покупки в Торксине. Чтобы было понятно, Торксин — всесоюзное объединение по торговле с иностранцами. Так в СССР называлась государственная организация, обслуживавшая иностранцев и советских граждан, имевших валютные ценности. В этом магазине Булгаков наблюдал, как отдельные советские люди, словно подстрекаемые демоном, накупали себе деликатесы, тогда как за пределами столицы население жило буквально впроголодь. Казалось бы, бегемот является злодеем. Он совершает аморальные поступки, отрывает головы, обманывает, издевается над людьми. Его место в свете дьявола подразумевает роль жестокого демона, злодея. Но в романе все совсем наоборот. Функцию злодеев и вредителей берут на себя обычные люди, москвичи. А бегемот является обличителем человеческих изъянов. То есть тем самым зеркалом, в котором отражаются пороки общества. К Вторая жена Булгакова, Любовь Белозерская, свидетельствовала, что прототипом бегемота стал их домашний кот Флюшка. Он жил вместе со своим хозяином в доме номер 35А на Большой Пироговской улице. Но он был не черным, а серым и очень красивым. Его утащили, когда он сидел на окне. Писатель жил на первом этаже. Сам Михаил Афанасьевич не особенно убивался по этой утрате. Он вообще не был заядлым кошатником. Алексей Геннадьевич Митрофанов, российский писатель-краевед. По утверждению литературоведа Мариэтты Омаровны Чудаковой, одним из дальних литературных предков бегемота является гофмановский кот Мур. Ясно, что сочинения кота Мура были внимательно прочитаны в России. Всеми любимый бегемот состоит хоть и в далеком, но все же несомненном родстве с этим персонажем Гофмана. От кого же иного взял кот-бегемот свое забавное самодовольство, как не от своего далекого литературного предка? Мариэтта Омаровна Чудакова, российский литературовед. Историк и литературовед Борис Вадимович Соколов указывает, как на возможную аллюзию, на легенду о жестоком рыцаре из повести Сергея Сергеевича Заяицкого «Жизнеописание Степана Александровича Лососинова». Литературовед Альфред Николаевич Барков высказал предположение, что прототипом юного рыцаря-пажа в облике кота-бегемота был профессиональный пианист Николай Евгеньевич Буренин, аккомпанировавший пению Федора Ивановича Шаляпина. Он же участник революционного движения, член Российской социал-демократической рабочей партии большевиков с 1904 года, соратник Леонида Борисовича Красина и член вооруженного подполья по кличке Герман. Таким образом, мы видим, что кот-бегемот в «Мастере и Маргарите» — это не простой персонаж, а собирательный образ. Он вобрал в себя несколько прототипов и в итоге получился оригинальным персонажем, который сразу же запоминается миллионам читателей. Бегемот — это, без сомнения, самый известный литературный кот. Он прибыл в Москву в составе свиты Воланда и провел в столице около месяца. «А я действительно похож на галлюцинацию? Обратите внимание на мой профиль в лунном свете». Кот полез в лунный столб и хотел еще что-то говорить, но его попросили замолчать, и он, ответив: «Хорошо, хорошо, готов молчать. Я буду молчаливой галлюцинацией», замолчал. Тут образ бегемота имеет сходство с чеширским котом. Кот-оборотень в обличье человека устраивает переполох в здании зрелищной инспекции, пожар в Турксине и доме Грибоедова и избивает администратора Варенуху в общественном туалете. Однако в подавляющем большинстве эпизодов он выступает в кошачьем естестве, поражая людей абсолютно человеческими манерами. Огромный черный кот сочетает в своем характере разные черты. С одной стороны, он любезен, открывает двери, раскланивается в приветствиях, ухаживает за дамами. Он любит поговорить и порассуждать, склонен к философствованию и иногда может вступить в дискуссию, отстаивая свое мнение вполне вежливо и воспитанно. С другой стороны, в его манерах присутствуют повадки обычного хулигана. Он жуликоват и агрессивен, пакостит с особым наслаждением, упиваясь содеянным. Сводить людей с ума — это для него необычайное удовольствие. То есть Михаил Афанасьевич Булгаков показывает нам кота противоречивым, наделяя его свойствами, которые присущи многим людям. Кот-бегемот — важный участник свиты Воланда. Пусть ему достаются не самые ответственные поручения, но свою работу он выполняет с завидным рвением, неукоснительно слушаясь распоряжений мессира. Благодаря комичности образа бегемот полюбился читателям, а многие его фразочки стали крылатыми. В частности, он знаменит своими словами, сказанными сотрудником ОГПУ, явившимся арестовать фокусников, Воланда и его свиту: «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус. Единственное, что может спасти смертельно раненого кота, это глоток бензина. Именно бегемот спалил нехорошую квартиру по адресу улица Большая Садовая, 302 бис, квартира 50, и натворил еще множество разных бед». «Извините, не могу больше беседовать», — сказал кот с зеркала. «Нам пора». Он швырнул свой браунинг и выбил оба стекла в окне. Затем он плеснул вниз бензином, и этот бензин сам собою вспыхнул, выбросив волну пламени до самого потолка.